и много меньше о представителях разведки оперативного уровня, округ, армия, особенно мирного времени. А ведь люди там служили не менее замечательно. Одним из них был Леонид Яковлевич Бурлаков. Он родился 27 октября 1897 года в городе Бугульме Самарской губернии в семье выходцев из крестьян. Отец, отслужив в армии, устроился работать конторщиком на КВЖД и увез семью на Дальний Восток. В русско-японскую войну он снова был призван в армию, попал в плен. Вернувшись, был чернорабочим и умер в Хабаровске в 1909 году, работая на постройке моста через Амур. Чтобы прокормить детей, жена его работала прачкой. Семья жила на станции Хайндао-Хэнзи, КВЖД. Там Леонид, закончив одноклассное училище и едва научившись грамоте, пошел работать подручным слесарем. Летом 1914 года он приехал во Владивосток, где тогда жил его старший брат, работал слесарем, медником в военном порту, мастеровым во Владивостокском крепостном батальоне. Трудно сказать, как его занесло на другой конец огромной империи, Свияборг, но как бы то ни было, с мая по сентябрь грозового 1917 года он находится там. Партий вокруг множество, но не бодрствуя лукаво, 19-летний Леонид примыкает к большевикам. В сентябре он вместе с друзьями вступает в ряды финской Красной гвардии. Вскоре его, к тому времени уже квалифицированного рабочего, направляют в Гельсингфорс, на завод Йогансена, где строили для Советской Республики столь прославившие себя в годы Гражданской войны бронепоезда. Когда к Гельсингфорсу подошли немецкие войска, Бурлаков, в числе последних большевиков, покидавших финскую столицу, на канонерке грозящей уходит в Петроград. Он не пошел искать себе занятия ни в Смольный, ни в Кремль. Через охваченную разгорающимся пожаром гражданской войны страну Бурлаков пробрался к себе на Дальний Восток. В июне 1918 года он уже во Владивостоке. Вместе со старшим братом вступает в красногвардейский отряд Союза горняков, занимается национализацией золотых приисков. Когда Приморье захватывают белые, устраивается на работу в Хабаровский арсенал. Квалифицированные рабочие нужны везде. И там он не столько ремонтирует оружие во славу белой идеи, сколько занимается вооружением красных партизан. В апреле 1919 года Леонида призывают в Колчаковскую армию, но он бежит от призыва и отправляется снова во Владивосток. Работает в паровозоремонтных мастерских военного порта. В июле его задерживают как забастовщика, выясняют, помимо прочего, что он бежал от призыва и отправляют в армию, на русский остров, в учебно-инструкторскую школу имени генерала Нокса. Он бежит и оттуда, собираясь отправиться к партизанам, но получает партийное задание — вернуться в школу и заниматься пропагандистской работой. Приморье постоянно переходит из рук в руки, и в соответствии с колебаниями маятника гражданской войны Бурлаков то показывается на поверхности, занимаясь легальной работой, то снова уходит в глубокое подполье. В ноябре 1919 года белые едва не расстреляли его, но с помощью солдат-подпольщиков он снова сумел бежать. С 31 января 1920 года после поражения Колчака